Глава 36. Страх расползается по венам. Я одна в квартире с неадекватным пьяным парнем. Сердце колотится, как ненормальное. Потому что каким бы невменяемым он ни был, но он мужчина. А злой и пьяный мужчина способен на многое. И мне с ним не справиться. Я отступаю назад, стараясь держать дистанцию между нами. Мои глаза мечутся по комнате в поисках чего-то, что может помочь мне защититься. К счастью, кухня — лучшее место для обороны. Здесь много предметов, которые способны стать настоящим оружием в случае чего. Слышу, как кипит чайник, и даже шипит, выпуская пар, напоминая, что и его можно пустить в ход. Мне бы не хотелось причинить Никите настоящий вред. «Ник, успокойся!» Говорю я, стараясь звучать твердо, хотя внутри все дрожит. «Ты не в себе. Давай поговорим завтра, когда ты протрезвеешь». «Завтра?» Он усмехается, и его голос звучит грубо и насмешливо. «Завтра ты придумаешь какую-то отмазку». «Нет, Алена, сегодня мы разберемся раз и навсегда». Он делает еще один шаг ко мне, и я чувствую, как его дыхание, пропитанное алкоголем, обжигает мое лицо. Я отступаю еще дальше, пока не упираюсь спиной в подоконник. Больше отступать некуда. «Ник, не делай глупостей!» Шепчу я, чувствуя себя на удивление собранной. «Пожалуйста, ты же не такой, ты хороший!» «Хороший?» Он хрипло смеется. «Ты думаешь, что можешь просто так уйти от меня? Ты думаешь, что можешь продаться какому-то богатому ублюдку, а я буду молчать, когда каждый, кому не лень, будет указывать на то, какой я лох? Нет, Алена, сегодня ты получишь то, что заслуживаешь». Его рука хватает меня за запястье, и я чувствую, как его пальцы впиваются в мою кожу. Боль пронзает меня, но я стараюсь не кричать. Крики только разозлят его еще больше, продемонстрируют, как легко он может взять надо мной верх. «Отпусти меня!» Цежу сквозь зубы, стараясь вырваться, но его хватка слишком сильна. «Ник, ты причиняешь мне боль!» «Не могу поверить, что я была влюблена в это ничтожество. И ведь он реально казался мне идеалом парня. Привлекательный, внимательный, амбициозный. А теперь передо мной стоит нечто, что я даже не в состоянии назвать мужчиной». «А ты думала, мне не больно?» Его голос звучит зло и обиженно. «Ты думала, что я не страдал, когда узнал, что ты с другим? Легла под него, как последняя шлюха, когда со мной корчила из себя недотрогу. Хотя мне сразу говорили, что ты блядь, и обращаться с тобой нужно соответствующе». Губы его изгибаются в какой-то мерзкой усмешке. «Ты думала, что я просто проглочу это?» Он тянет руки ко мне, обхватывая мою талию, а вторая его рука сжимает мою грудь через майку. Меня передергивает от его прикосновений. Его лицо приближается к моему, и я понимаю, что он собирается поцеловать меня. Но это не поцелуй, это насилие. «Красивая ты, блядь. И, наконец-то, я могу не сдерживаться». «Нет!» — вырываюсь я, отталкивая его изо всех сил. «Отстань от меня!» Но он не отпускает. Его руки становятся еще сильнее, и я чувствую, как его тело прижимается к моему. Я пытаюсь вырваться, но он слишком силен. В голове мелькают мысли о том, что я не смогу справиться с ним в одиночку, но сдаваться я не собираюсь. «Ник, ты пожалеешь об этом!» Шепчу я, чувствую, как внутри меня нарастает ярость. «Ты же не такой, ты не насильник!» «А я и не насилую. Просто беру то, что причитается мне». Его голос звучит холодно и жестоко. «Ты сама отдалась другому, а теперь ты получишь то, что заслуживаешь». Его губы прижимаются к моим. Язык пытается раздвинуть губы, но я не даю. Извиваюсь, как уж, но он лишь сильнее обхватывает меня руками. «Да что ты ломаешься, как целочка?» Его поцелуй становится все более агрессивным, и он покусывает мои губы. «Давай, покажи, чему тебя научил твой папик». Обдает перегаром. Мысленно я прикидываю варианты того, что могу сделать. И вдруг я вспоминаю про чайник. Он все еще стоит на столе, шипя и выпуская пар. Если я смогу до него дотянуться... Но это самый последний вариант. А пока можно попробовать иначе. Внезапно расслабляюсь в его руках и отвечаю на поцелуй. Ник радостно начинает елозить ладонями по моему телу. Мне тошно от его прикосновений, запаха и вкуса. Как только он проталкивает язык мне в рот, Я сжимаю челюсти на его кончике с такой силой, что рот сразу наполняется металлическим вкусом. Ник пытается отшатнуться, но я не даю. Бью коленом ему между ног. «Сука! Блядь!» — орёт он. А когда бывший сгибается пополам, я за шкирку отталкиваю его к двери, а там выпихиваю за порог. «Пошёл к чёрту, урод!» — закрываю дверь. «И только попробуй сунуться! Я на себя заявление напишу!» Слышу его маты на лестничной площадке. Стою, не двигаясь. Сердце колотится где-то в горле. Но я жду, когда он уйдет, опасаясь, что этот придурок устроит скандал. И только когда бывший, испинав мою дверь, уползает прочь, выдыхаю, прижимая спиной к дверному полотну и выдыхая. Больше никто не посмеет меня пальцем тронуть. Никто!